Глава 14. Утро застало нас с Оксаной в постели. Ее угольные волосы щекотали мне щеку, мягко и тепло. Мы зарылись под одеяло, прячась от света, словно от всего мира. Ее голова лежала у меня на груди. «Проснулась?» — улыбнулся я. Она сладко потянулась, как кошка, прижимаясь ближе. Я наклонил голову и поцеловал ее. «Как хорошо, что сегодня не на работу!» — прошептала она, не открывая глаз. «У морды взяла отгул». Моя рука скользнула по ее плечу, по спине вдоль линии талии. Она чуть выгнулась, повернула голову и встретила мой взгляд. А потом сама потянулась ко мне, и наши губы снова нашли друг друга. Все происходило естественно, мягко, будто само утро подталкивало нас быть ближе. Мы не спешили. Время будто застыло. Только дыхание, прикосновение и легкий шелест простыней. «Не хочется вылезать из кровати», — сказала Оксана, улыбаясь. «По крайней мере, неделю». «Но мы же будем голодать», — заметил я. «Закажем еду в номер», — рассмеялась она. «Хорошая мысль». «И действительно». Весь последующий день мы провели вместе, не выходя из отеля. Смотрели старые фильмы на большом телеке, тут уж люкс точно оправдывал свой статус. Пили кофе, ели прямо в номере, использовав кухню отдельного ресторана, сидели на диване, обнявшись и даже почти не разговаривая. Это был единственный день за долгое время, когда мы не говорили о работе, не вспоминали, что за окном тот же Новознаменск. Казалось, мы улетели далеко-далеко в другой мир, где не было ничего, кроме нас двоих, тепла, покоя и тихой эйфории от нового дня. «Разрешите?» — постучал я и приоткрыл дверь в кабинет начальника. Мордюков поднял голову, увидел меня и сразу вскочил из-за стола. «А, Яровой! Ну, наконец-то нашелся! Где пропадал? Говорят, загулял, да? Трубку не брал!» Судя по всему, Семен Алексеевич был не в курсе всех подробностей. Да и не нужно ему этого знать. «Когда на работу-то выходишь?» — спросил он, протягивая широкую ладонь. «Да вот, наоборот, пришел отпуск продлить», — ответил я. «Дни дороги засчитываются». Я положил на стол рапорт. «Подпишите?» «Давай, давай», — пробормотал он, подмахивая бумагу. «Выходи уже, зашиваемся без тебя». «Тут, глянь, серия краж по городу, велосипеды тырят, сволочи. Уж скорее бы приморозило, чтобы эти чертовы велосипедисты перестали оставлять свои велики, где попало». Он отложил ручку, поморщился. «Еще и ломбард на днях грабанули. Ну, их-то не жалко, конечно, но спрашивают, как за темный разбой. Ночью в масках залезли». «Разберемся», — хмыкнул я, стараясь не смеяться. А про себя подумал. «Ломбард, велики... Милота, мне бы ваши проблемы». Все снова входило в привычный ритм. Мордюков подписал мой рапорт на продление отпуска, я забрал бумаги, отнес в кадры, потом спустился на первый этаж. Перед дверью кабинета криминалиста остановился. Постоял, собрался с мыслями. Сомнения бродили в голове уже как-то автоматически. Я и сам в них не верил. Мне нужно было знать правду». Честно говоря, я и сам не знал, как отреагирую, когда ее узнаю. Но узнать должен, обязательно. Я открыл дверь и зашел. «Привет, наука!» — крикнул я с порога. Корюшкин, обложенный кипами бумаг, поднял глаза. Он что-то усердно рассматривал под лупой. На столе у него были разложены рукописные тексты, подписи, бланки с печатями, полный набор криминалистического счастья. «О, Макс, привет, заходи!» — улыбнулся он. «А ты похудел», — сказал я, оценивая его взглядом. «Подтянулся? Молодец!» «Ну так сам приучил меня к спорту», — усмехнулся Корюшкин. «Так и занимаешься?» «Конечно. Надо же марку держать. Ирина сказала, что любит подтянутых». «А как у тебя там с ней?» — спросил я. «Да я вот хочу предложить ей жить вместе», — сказал он с какой-то робкой гордостью. «О, похвально», — кивнул я. «Квартиру снял или купил?» «А зачем снимать?» — просиял он. «У нас с мамой трешка». «Солдат!» — осадил я его. «Не вздумай! Самку нужно приводить на свою территорию, а не на мамину. Ну, блин, дорого же снимать. Сразу замялся он. Тогда дружи на расстоянии, сказал я. Вот и будет тебе стимул заработать на квартиру. Корюшкин вздохнул, покачал головой. Ну как же я со своей зарплатой-то заработаю? Ты же смог похудеть, усмехнулся я. И заработать сможешь. Взятки, что ли, брать? Вспыхнул он. Я дружески отмахнулся. «Нет, конечно. А что ж тогда, уволиться и пойти на другую работу?» «Да нет», — сказал я. «В криминалистике вся твоя жизнь тут не отнимешь. Это я просто к слову. И вообще увольняться тебе не надо. Как же мы без тебя?» Я кивнул на документы, разложенные у него на столе. «Ты, кстати, над чем сейчас работаешь?» «Да тут риэлторские схемы мутные», — вздохнул он. «Мошенничество». Обэпники накопали, навалили вот пачку почерковических исследований. Сижу, глаза ломаю. Вот что за люди эти риэлторы бессовестные? Так людей обманывают. И ведь не стесняются. «Везде нехороших людей хватает», — сказал я. «Да», — вздохнул Корюшкин. «Но у меня такое ощущение, Макс, что риэлторы — это особая каста. У них каждый второй мошенник. Ну, мне так кажется. Ладно, проехали». «Ты просто так пришел поздороваться или дело есть? Вижу, что не просто так». «Ты это, помнишь по моей делюге?» — сказал я. «Как там мой ответ? Пришел по ДНК-экспертизе?» «А, точно!» — хлопнул себя по лбу Корюшкин. «Ой, я тут закрутился и забыл совсем. Что-то я не спрашивал, а эксперт и не звонил. Сейчас, подожди». Он быстро набрал номер. «Алло, добрый день!» — сказал он в трубку. «Это Корюшкин». «А Степанченко где?» «В отпуске». «Ясно. Ладно, попробую на мобильный». Он положил трубку, взял мобильник, потыкал там. «Абонент временно недоступен», — проговорил механический голос. «Странно». Пробормотал он и набрал еще раз. Результат тот же. Я стоял, чувствуя, как внутри все сжимается. Все зависело от этого чертового звонка, от слов Степанченко. Ему я передавал объекты для ДНК-исследования, и теперь именно от него ждал ответ, который мог многое прояснить. Корюшкин снова перезвонил в экспертно-криминалистический центр, уточнил, куда этот Степанченко мог уехать. Ответили, что он каждый отпуск уходит в леса, на рыбалку, в такие места, где связи нет вообще. «Ну вот, Макс», — развел руками Корюшкин. «Будем ждать, пока он вернется». «А что, у коллег узнать нельзя?» — спросил я с надеждой. Он покачал головой. «Никак. Сам понимаешь, это же было неофициальное исследование. Реактивы налево, материалы дорогостоящие. Только через него, только он знает результат. Подставлять никого нельзя. Придется твоему другу подождать». Понятное дело, Ване я не сказал, чьи материалы и откуда вообще, так сказать, ноги растут. И он, кажется, даже не сомневался, что никакого друга, которому до зарезу нужен тест на отцовство именно через ДНК-лабораторию, а не в частной платной клинике с подписью и печатью, в природе не существует. «Да все понятно», — сказал я, закусив губу. «Ну ладно, подождем рыбака. Но ты ему позванивай периодически. Дело срочное, важное. Друг волнуется». Корюшкин кивнул, понимая. «Конечно», — ответил он. «Буду названивать». Даже не знаю, что бы я сам чувствовал при таких обстоятельствах. Значит, придется ждать, каковы же будут результаты. Одним из объектов исследования была кровь с моего удостоверения, пробитого пулей. Для сравнения же я предоставил шариковую авторучку проверяемого лица. Я сидел в пельменной и с аппетитом трескал пельмени с майонезом, густо посыпав их черным перцем. В бульон плеснул немного уксуса. Вкус знакомый с 90-х. Контингент здесь был соответствующий. Работяги, студенты, таксисты, народ, который ценил не вид, а сытность и цену. Денег у меня теперь было достаточно. Мог бы обедать в ресторанах, но пельмешки как-то роднее. Особенно здесь. Фарш сносный, ручная лепка, без всяких изысков, зато по-домашнему. Я сел так, чтобы видеть окно. За стеклом остановился знакомый китайский внедорожник. Из машины вышел грач, пикнул сигналкой и быстрым шагом направился в пельменную. «Ну, привет, бандит!» — сказал я, поднимаясь. «О, Макс, здорово!» Он расплылся в улыбке. «Блин, ты где пропал?» Я тебе столько раз звонил». «В отпуске был», — ответил я. «Со связью не очень». «Ты что так похудел-то?» Грач хлопнул меня по плечу, а потом еще шарахнул ладонью по спине, как будто проверял, осталась ли жировая прослойка. «Да вот», — усмехнулся я. «Сладкое перестал есть». «Ну ты это самое завязывай», — сказал он, усаживаясь напротив. «С твоей комплекцией сладкое можно, а то тут уже живой рентген». «Вот», — кивнул я на тарелку. «Видишь, взял двойную порцию, массу набираю». Грач засмеялся, глаза щурились по-доброму. Видно было, что соскучился. Впрочем, и я тоже. «Ну, чего звал?» — спросил он. «Рассказывай». «А чё сразу, чего звал?» — хмыкнул я. «Может, я так, хотел друга повидать. Чего, нельзя, что ли?» «Ну, это понятно, конечно», — кивнул он. «Но повидать надо было вечером. И в сауну какую-нибудь забуриться, или в караоке. Сейчас за рулем, даже по пивку не бахнем». «Это еще успеется», — сказал я. «А сейчас ты прав. У меня дело к тебе». «Какое?» — насторожился грач. «Да вот, думаю, хату прикупить. Надо уже собственной норой обзаводиться. Ту, что снимал с Машкой, хозяйка на продажу выставила». «А, кстати, где Машка-то?» — вдруг спросил он. «В Питер перевелась». «У-у-у», — протянул грач. «Я думал, она на тебя запала». «Ну, так ей лучше будет», — сказал я. «Пускай новую жизнь начинает». «А как же ты ее так отпустил, свою женщину?» «У меня вообще другая женщина», — ответил я спокойно. «Алька Бобр», — воскликнул грач. «Ну, это-то я знаю. Однако это тебе не мешало с ними двоими мутить». «Нет, не Алька», — сказал я. «Теперь я, скажем так, притормозил с бабами». «Влюбился, что ли?» — ахнул грач. «Ну а что, нельзя?» — привычно отшутился я. А про себя подумал, что не назвал бы это влюбленностью. Это было чувство куда более теплое и глубокое, чем то, что могли обозначить такие детские слова. «Да ты что? А кто она?» Грач подался вперед. «Я ее знаю?» «Конечно, знаешь». «Погоди, это Ирка, соседка твоя по общаге, что ли?» «Не-а». В это время я расправился с очередным пельменем. «Нет? А кто тогда?» Не понял он, уставившись на меня. «Оксана», — сказал я. «Какая еще... А, погоди. Так кобра, что ли?» Выдохнул грач и аж присвистнул. «Ну ты даешь! Ну ты ж пострел везде поспел! Макс Шустрый! Такую бабенку захомутал!» «Да ладно!» — махнул я рукой. «Ну, рассказывай подробно!» Не унимался он. Я хмыкнул и, добавив в голос немного пафоса, произнес. «Джентльмены победами не хвастаются. Да это, считай, наша тайна. Сам понимаешь, сильно не трепи. Как это сейчас называется по-умному? Конфликт интересов. Она же мой руководитель». «Ну и что?» — нахмурился грач. «Служебный роман. Даже фильм такой есть». «Сейчас такое не канает в органах», — сказал я. «Законодательно запрещено быть в подчинении у родственников». «Но вы ж пока не расписаны, не родственники». «Ну вот поэтому», — сказал я, — «о свадьбе пока и не помышляем». «Понял», — кивнул грач. «Тогда я молчок». Он провел пальцами по губам, будто застегнул невидимую молнию. Ну, чисто пионерский лагерь. «А я-то все думаю, чего Алька Бобр грустная такая ходит?» — добавил он. «Она же у меня все еще работает, помогает женщинами по психологической линии, консультирует». «Она уже знает», — кивнул я. «Пришлось сказать. Знаешь, Алька хороший человек, классная, но для меня Оксана многое значит», — продолжил я. «Вот почему». «И что она, бобрик твой, как отреагировала?» — спросил грач. «Она, конечно, сказала, что понимает, что я ей ничего не обещал, что она знала, на что идет и все такое», — проговорил я. «Улыбнулась даже. Но я вижу, что осадочек у нее, конечно, остался». Грач пожал плечами. «Ой, да она девка молодая, красивая, умеет хвостом крутить. Оклемается, ничего ей не будет», — заверил он. «Тем более сама психолог». «Ну, знаешь», — сказал я, — «я так понял, что это не всегда помогает. Психологу тоже нужен психолог, чтобы разгрести своих психологических тараканов. Сапожник может быть и без сапог, как говорится. Грач заказал себе пельмени, официантка принесла их без бульона и со сметаной. Он воткнул вилку, откусил, подул, высосал бульончик из пельмешки, прожевал, снова подул, закинул в рот целый пельмень и прямо с набитым ртом пробормотал. «Ммм, вкусно! Блин, надо своих женщин заставить домашних пельменей налепить!» «Ты так и живешь в кругах? Молодец!» «Ну чего? Какое дело-то? Рассказывай!» — спросил грач, вытирая губы салфеткой. «Квартирку хочешь взять? Это я уже понял. А я чем помогу?» «Простую ищу. Ни дворец, ни хоромы, просто однушку». Он поднял бровь. «Ипотека?» «Наличка. Думаю, на однушку наскребу. Деньги остались еще валетовские». Сказал я, помедлив, а про себя подумал, что и от Черненко миллион недавно нарисовался. Так что хватит, наверное. В голове я прикинул. Если все сложить, то на простую аккуратную квартиру где-нибудь в тихом районе должно хватить. Без изысков, зато свое. «А сколько у тебя всего?» — спросил грач. Я назвал сумму, он присвистнул. «Ну, не густо, конечно, но кое-что найти можно». «Вот и я о том», — кивнул я. «Я в этих делах риэлторских ни черта не понимаю. Да и квартиру в жизни ни разу не покупал. Там ведь надо смотреть, убитая, не убитая, сколько потом в ремонт вложить или вообще поездить, варианты посмотреть». «Ну да, не пирожок на вокзале берешь». «То-то и оно. Помоги по-братски», — добавил я. «Поезди со мной. Посмотрим по объявлениям». «Да без проблем», — сказал грач. «Повожу тебя. Когда начнем?» «Да хоть сейчас», — сказал я. Мы доели пельмени, запили компотом и вышли на улицу. Сели в его машину. «Так», — сказал грач, включая телефон. «Вот сейчас посмотрим». Он быстро что-то набрал, щелкнул по экрану. «Вот смотри, фильтр я поставил. Вот объявление». Пробормотал он, пролистывая сайт с продажами квартир. «Вот это сразу наебка!» Пробормотал грач, тыча в экран. «Такое не может столько стоить. Так дешево. Это замануха. Квадратура большая, и написано, что новый дом. Нет там таких домов. И халупы в этом районе старые и малогабаритные». Он листал объявление, приговаривая. «Вот смотри. Центр, окна в пол, еще и лоджия. А цена слишком сладкая. Тоже фуфлом попахивает. Нет, это не пойдет. Ага, вот сюда глянь». Он ткнул пальцем. «Это стоит с ветреной стороны от химкомбината. Там вонища такая, что глаза режет. Поэтому и цена маленькая». Он перелистнул дальше. «Так, вот это. Ага, дом аварийный, старый. Тоже не вариант. Так, вот это вроде нормально». Он прищурился. «О, что это за чудо-юдо? Кто такая, почему не знаю? Не понял. Двушка и так дешево?» «Мне же однушку надо», — напомнил я. «Ну да», — кивнул он. «Но если двушка по цене однушки, то тоже неплохо». «Ну, как вариант», — сказал я. «Ха, ну вот как раз. Но тоже, знаешь, наебка какая-то», — покачал головой грач. «Не может двушка так дешево стоить. Только я не могу пока раскусить, где же, собственно...» Он пролистнул вниз, изучая описание. «Дом-то неплохой. Всего две квартиры на втором этаже. На первом — магазин. Бывший купеческий особняк, двухэтажный, кирпичный, старый, но крепкий. Еще 100 лет простоит». «Ну, может, позвоним, узнаем?» — предложил я. «Да не, Макс, это явно какой-то развод. Не может у такой квартиры быть такая цена». Но сам почему-то смотрел и смотрел на нее. «Ну, давай позвоним», — не унимался я. «Ладно», — сдался грач и набрал номер. Послышались длинные гудки, потом щелкнуло. «Алло, здравствуйте», — сказал грач в трубку. «Квартира двухкомнатная еще продается?» На том конце что-то ответили. «Да, по этому адресу». «Ага», — кивнул грач. «Цена, которая указана в объявлении, соответствует действительности?» Пауза. «Соответствует?» — удивился он. «А почему ниже рынка?» «Срочная продажа. Собственнику деньги нужны», — ответил голос в трубке. «Хм, а как посмотреть можно?» — спросил грач. «Ну, хоть сейчас? Через сколько?» Он глянул на часы, потыкал в навигатор. «Ну, давайте через полчаса», — сказал грач и отключился. Мы подъехали к нужному адресу точно в назначенное время. У подъезда стояла старая потертая «Тойота», праворульная с облезлыми зеркалами. Из нее выбрался лощеный типок, аккуратный, подтянутый, в пальто нараспашку. «Здравствуйте!» — произнес он со ослепительной улыбкой, показывая все 32 зуба. «Меня зовут Станислав. Как я могу к вам обращаться?» Я про себя вздохнул. Вот эти фразы, пришедшие от америкосов, «Как я могу к вам обращаться?», все еще резали слух. По-русски ведь проще «Как вас зовут?» И все. Но вежливости ради я представился, грач тоже, только не своим прозвищем, а как полагается. «Руслан», — сказал он. «Пройдемте», — пригласил нас Станислав. Глаза у него были хитрые, как у цыгана, и одновременно добрые, как у спаниеля. Но эта напускная доброта отдавала душком притворства. «Обратите внимание», — сказал риэлтор широким жестом, блеснув золотым браслетом на запястье. Рукав его пиджака чуть задрался, и браслет сверкнул, как маленькое солнце. «Спокойный двор, с парковкой никаких проблем». Мы огляделись. Двор, конечно, был не для этого крошечного домика, а принадлежал соседнему многоэтажному. Но здесь действительно создавалось ощущение уюта и обособленности. Непроездной тихий уголок, где не гудят моторы и не визжат тормоза. Карусель на детской площадке заржавела, турник погнулся еще с советских времен, но меня это не смущало. Двором я, в принципе, никогда не пользовался и не собирался. Может, когда-нибудь на пенсии буду сидеть здесь под грибком, щелкать семечки и попивать пивко, споря и играя в домино с такими же стариками. Но сейчас нет. Сейчас это было просто начало. Квартира для старта, не для старости. Мы вошли в подъезд. На удивление, он оказался чистым. Без мусора, без вони, хотя и весь разрисованный какими-то странными надписями. На стенах красовались кривые лозунги. «Панк жив», «Свобода в анархии», «Систем — это ты», а чуть ниже кто-то нацарапал корявыми буквами «Гробы — наше все» и нарисовал ирокез с гитарой. «А это что за художество?» — спросил я, указывая на надпись «Kill the Pop», из которой струились высохшие потеки красной краски, будто кровь. «О, это ничего страшного!» — сразу заговорил риэлтор. «Не обращайте внимания, это ребятишки из соседнего двора когда-то пришли, баловались, нахулиганили. Все это закрасится. Управляющая компания исправит, побелит, покрасит». «Ну, я смотрю, надписи-то старые», — сказал я, присматриваясь к облезшей штукатурке. «Что-то не торопится тут ничего исправлять». «Ну вы же не подъезд покупаете, а квартиру?» — натянуто улыбнулся риэлтор. «Вот слушай», — перебил его грач. «Слышь, Вячеслав?» «Станислав», — поправил тот, поджав губы. «Да без разницы», — отмахнулся грач. «Ты погляди, будто тут бандиты какие-то обитают. Что написано-то?» Он стал зачитывать с насмешкой. «Плевать на власть, все менты... Прямо некультурный подъезд, а?» «Нет-нет», — замахал руками риэлтор. «Тут всего две квартиры в доме, и одна как раз продается. Первый этаж нежилой, там магазин. Это очень выгодное приобретение. Второй этаж идеален. Лифт не нужен, соседей сверху нет, никто не затопит. А внизу нежилое. Можно хоть ночью гвозди забивать, никто ничего не скажет». «Золото, а не квартира», — хмыкнул грач с подозрением, разглядывая риэлтора. «Ну да». «А чего тогда такая цена-то низкая?» — продолжил грач, прищурившись. «Там поди труп пролежал полгода, да? Все провоняло? Или тараканов столько, что не вытравишь?» «Что вы!» — всплеснул руками риэлтор. «Я бы вас предупредил! Нет никаких трупов и никаких тараканов!» Он расправил плечи, будто актер на сцене, и жестом конферансье пригласил нас внутрь. «Прошу вас! Прошу, господа!» Дверь была старая, обитая дерматином советской выделки, потрескавшимся и выцветшим. Мы открыли ее, и из квартиры пахнуло старым, бабушкиными тряпками, комодами, пылью и временем. Судя по всему, здесь давно никто не жил. Воздух, конечно, застоявшийся, но в остальном все же было чистенько. Обои светленькие, линолеум хоть и потертый, но без грязи. Даже деревянные крашеные плинтуса выглядели аккуратно. Квартирка была небольшая, но уютная. Две комнаты, кухонька. Зал, спальня и маленькая кладовка. Санузел раздельный, плитка в ванной старенькая, однотонно-голубая с серыми швами, видимо, еще с советских времен. И чугунные батареи, крепкие, вечные. За такие деньги квартира была настоящей находкой. Только вот подвоха мы пока не поняли. Я вышел на балкон. Он был не застеклен, и это мне понравилось. Никогда не любил застекленные балконы. В 90-е повально стали стеклить все подряд, отгораживаясь от улицы, от ветра и от жизни в целом. А я всегда считал, что балкон — это место, где можно в два шага выйти из квартиры, вдохнуть свежий воздух, пусть даже и городской. Риэлтор вопросительно уставился на Грача. «Ну так что? Как вам квартира?» — спросил он с ожиданием и надеждой в голосе. «Стасик», — сказал Грач, — «не я покупатель». «Вот покупатель!» И кивнул на меня. «А, да?» — удивился риэлтор, моргнув. Он явно не ожидал, что покупателем окажется молодой парень. Все-таки принял за клиента Грача, мужчину с седыми висками, в модном вельветовом пиджаке, зауженных брючках и туфлях из крокодиловой кожи. Грач всегда был любимцем женщин и одевался соответственно. Молодился, ухаживал за собой, даже как-то спрашивал у меня, не покрасить ли ему волосы. Уж больно седина начала вылезать. Но сам при этом боялся стать похожим на, как он выражался, персонажа из сериалов Нетфликса. Что он имел в виду, понятия не имею, но кивнул, будто понял. Наверное, этот самый Нетфликс неинтересные сериалы снимает. Фиг с ним. «Стас», — сказал я, положив руку риэлтору на плечо. «Слушай, давай на чистоту». «Да-да, конечно», — закивал тот, но видно было, что напрягся. Чуть сутулился под тяжестью моей ладони. «Ну, ты же понимаешь», — продолжил я, — «что цена ниже рыночной. В чем подвох? Расскажи сразу. Не хотелось бы потом тебя искать и, не дай бог, обижать». «Простите, я не понимаю, что вы хотите сказать», — проговорил он, и в голосе его послышалось легкое тревожное дребезжание. «Вот еще одна фраза, пришедшая с Запада», — подумал я. «Нет, чтобы сказать по-русски». «Не понял. И все». «Ну смотри, Стасян», — сказал я уже мягче. «Меня все устраивает. Беру за наличку. Но если что-то не так, спрошу с тебя. Лады? Уговор?» Я протянул ему ладонь, широко по-мужски. Он не спешил ее пожимать, стоял, будто задумавшись. Видно было, сомневается. Наверное, принял нас за полукриминальных типов, таких, с которыми лучше не шутить, если жизнь дорога и зубы нужны. Но потом взял себя в руки, выпрямился, выдавил улыбку. «Да-да, конечно!» — воскликнул он, стараясь говорить уверенно. «Никакого подвоха, я вас уверяю. Это скидка за срочность». Он протянул руку, пожал мою, даже затряс, изображая бодрость. И вдруг грохот. Резкий, оглушительный, будто взрыв. Окна задребезжали, и стены, казалось, затряслись.